141. Конечно, не сомневайтесь, что буду утверждать об иерархии. Будем настаивать, пока не установим твердое понимание этой панацеи, но каждый раз обозначим новую черту, ибо не бывает нашего повторения. Могут сказать: «Обращаюсь к владыке всею силою, но все же не достигает обращения». Спросите, чистосердечие было ли? Это качество обращения необходимо как свет. Каждый может погрузить взор в сердце свое и обозреть уголки ветхого мира. Без чистосердечия не будет провода. Потому напрягите все силы и отберите чистосердечие.